Цимисхий вспомнил, каково ему было жить изгнанником, и шагнул в сторону, освобождая проход в часовню. «Взять его!» — скомандовал Иоанн. Заговорщики, толкаясь и отпихивая друг друга, бросились в часовню. Каждый из них ненавидел Никифора, и у каждого была серьезная причина для ненависти. Заговорщики набросились на спящего. Только Лев Валант, начальник этериотов, не участвовал в избиении. Возможно, его мучила совесть, ведь он клялся защищать императора и предал. Кто-то схватил императора за волосы, кто-то изловчился ударить в пах. Заговорщики были вооружены, Никифор безоружен, их было много. Он один. Накинувшись на лежащего Василевса, они пинали его ногами, били древками. Но Цимисхий не особенно удивился, когда Никифор расшвырял их, как котят, и поднялся. Огромный, страшный, с всклокоченной гривой, окровавленный, бешеный. Цимисхий шагнул вперед, поднимая меч, но Валант был ближе. Его клинок ударил императора в лоб, и Никифор упал. Валант выдернул застрявший в черепе меч. Однако император был еще жив. «Богородице, помоги! Спаси меня!» — дико вскричал Никифор. Иоанн Цимисхий опустился на ложе Василевса. «Не убивать!» — крикнул он. «Тащите его сюда!» Заговорщики, вшестером ухватив грузное обмякшее тело, выволокли его из часовни и бросили к ногам Цимисхия. Иоанн ухватил Никифора за бороду. «Ты узнаешь меня?» — спросил он. «Богородица, спаси!» — пробормотал Никифор. Кровь струилась по его лицу. «Спаси!» «Я Иоанн Цимисхий. Это я сделал тебя императором, Фока. Я спас тебя, поддержал в беде, воевал за тебя. А ты? Что сделал ты? Богородица святая, заступницы, помоги! Я лучший полководец Рима, а ты сослал меня в деревню прозябать в безвестности. Я дал тебе все, а ты лишил меня всего. Богородице, презренный тиран, — рявкнул Цимисхий, — отвечай мне, святая заступница. Цимисхий, размахнувшись, ударил Василевса кулаком. Никифор опрокинулся на бок. «Убить его!» — велел Цимисхий. Так в ночь с 10 на 11 декабря года 969 от Рождества Христова, на 58-м году жизни, процарствовав 6 лет и 4 месяца, бесславно покинул сей мир Василевс и автократор Византии Никифор Фока. Час спустя, когда узнавшие о беспорядках воины внешней стражи Большого дворца бросились на помощь своему императору, то увидели опущенные железные решетки и застывших по другую сторону этериотов с копьями наготове. В это же время Иоанн Цимисхий в пурпурной императорской обуви вступил в Золотую палату и воссел на трон Василевсов Византии. Он еще не стал императором официально, но знал, что станет. Главное сделано, остались мелочи. Отсыпо Феодор, один из доверенных Цимисхиев, вбежал в тронный зал. «Василевс!» — закричал он, падая на колени. «Мы окружены! Вокалион осажден стражей Никифора!» «Не кричи!» — спокойно произнес Цимисхий. «У Никифора больше нет стражи. Он мертв. Покажи им его голову. Скажи, те, кто захочет присягнуть Василевсу и Иоанну, будут вознаграждены». Цимисхий знал, что будет дальше. Он знал. Стража, армия, народ с охотой признают его власть. Империя как женщина. Она презирает проигравших и присмыкается перед победителями. Кстати, о женщинах. «Приведите сюда Василису Феофана», — приказал новый хозяин Вукалиона. «Я желаю ее видеть».